Последний танец агента H-21. Небольшой городок Виттель, а точнее сказать, коммуна на северо-востоке Франции, ничем, пожалуй, не выделялась среди множества французских городишек и коммун, если не считать прекрасного госпиталя, в котором лечились не только французы, но и союзники их по Антанте, англичане и русские, попадавшие сюда прямо с поля боя. Среди раненых, находившихся сейчас в госпитале, был и штабс-капитан русского экспедиционного корпуса Вадим Маслов. Ему сильно не повезло. Во время боя его ранило в левый глаз, и врачи боролись за то, чтобы сохранить молодому офицеру зрение. Сейчас штабс-капитан Маслов, прикрытый теплым стеганым одеялом, лежал на кровати в палате на двух человек. Левый глаз его был закрыт черной повязкой, что придавало ему необыкновенно романтический вид, хоть сейчас пиши с него картину. Впрочем, дело, разумеется, было вовсе не в повязке. И даже не во внешности Маслова, симпатичной, но и не более того. Все молодые штабс-капитаны кажутся симпатичными, если только они от рождения не какие-нибудь квазимоды. Особенную романтичность всей картине придавало присутствие рядом с Масловым очень красивой, изящно одетой дамы. Впрочем, тут слово «красивое» подходит не вполне. Точнее, был бы эпитет «экзотическое». Конечно, экзотичность, экзотичность и рознь — бывают такие экзотические цветки, что на них не сядет ни одна пчела. Но эта женщина была не из того ряда. Она была и экзотична, и очаровательна одновременно. Впрочем, чтобы не тратить попусту слов, скажем только, что рядом с капитаном Масловым сидела знаменитая танцовщица Маргарета Гертруда Зелле, более известной как Мата Хари. И хотя ей уже исполнилось 40, но слава ее по-прежнему не увидала. Популярность этой женщины можно было сравнить только с популярностью британской королевы Виктории, в честь которой весь XIX век получил имя викторианского. Но королева Виктория, во-первых, к тому времени давно почила в бозе, во-вторых, она никогда так не оголяла живота и не принимала таких выразительных поз, какими славилась экзотическая танцовщица. Таким образом, в глазах современников Мата Хари обгоняла даже королеву Викторию. И вот эта блистательная женщина сейчас сидела на простом деревянном стуле у постели простого русского штабс-капитана и держала его за руку с нежностью, глядя на него из-под вуали. Вуаль, разумеется, можно было бы снять, но Гертруде казалось, что под вуалью она смотрится загадочнее, очаровательнее и, главное, моложе. 40-летняя дива, которая, по словам одного ее поклонника, маркиза де Монтесака, могла очаровать любое существо на планете, включая парниковый огурец, немного стеснялась своего возраста, ведь ее юному возлюбленному было всего 23. Возлюбленный капризничал. Ему, по меткому выражению его соотечественника, русского писателя Чехова, хотелось то ли чаю выпить, то ли повеситься. Штабс-капитану, разумеется, льстило, что такая знаменитая и яркая женщина влюблена в него как кошка и готова для него на любые жертвы. Но, воля ваша, новый глаз взамен утерянного она ему вставить не могла. Это раздражало штабс-капитана. Он глядел на влюбленную женщину косо, и не только потому, что окривел, но и по причине скверного настроения. «Жизнь моя кончена», — говорил он ей, и голос у него трепетал, как будто на постели раскинулся не боевой офицер, а умирающий лебедь. «Я слепну, стану инвалидом, буду побираться на паперти Христа ради...» При этих словах на глазах у танцовщицы появлялись слезы, видимые даже из-под вуали. Она нежно сжимала ослабшую руку своего возлюбленного и говорила, что любит его больше жизни, что она спасет его, она отобьет его у самой смерти, не говоря уже о прочем. О деньгах ему и вовсе не стоит беспокоиться. Она достанет любые деньги, лишь бы им было хорошо вместе. Тут молодой офицер, не чуждый драматическим жестом, немного задумался и внезапно выдал перл в духе героев того самого Чехова, о котором речь уже шла выше. «Без тебя», — сказал он несколько напыщенно, — «без тебя мне не нужны никакие деньги, а с тобой мне нужны все деньги мира». Окажись перед ним сейчас дама чуть более здравая, она бы наверняка насторожилась, услышав такое заявление. Но кто и когда требовал здравомыслия от влюбленной женщины? Стоит заметить, что разговор о деньгах возник не на пустом месте. Сам капитан говорил, что в последнее время он сильно поиздержался и даже сравнивал себя с паровозной мышью. По его твердому убеждению, этот мифический зверь был даже беднее всем известной церковной мыши. Но это, в конце концов, было понятно и естественно. Даже в лучшие свои дни штабс-капитаны русской армии не могли похвастаться особенной зажиточностью, вследствие чего имели похвальную привычку жениться на молодых особах с богатым приданым. Удивительным казалось, что денег нет и у самой Маты Хари. То есть это, конечно, не следует понимать в том смысле, что у нее не было денег на обед в ресторане или, скажем, на новое платье, однако у нее не было тех денег, к которым она привыкла, и это ее сильно стесняло. Чтобы добыть деньги на роскошную жизнь для себя и своего возлюбленного, который грозил остаться одноглазым, как капитан Сильвер, знаменитой танцовщице нужно было организовать ангажемент. А это, как ни странно, сделать было не так просто. Во-первых, потому что сезон уже был в самом разгаре. Во-вторых, потому что антрепренеры нынче в гораздо меньшей степени уважали возраст и былые заслуги танцовщиц, чем наглую и лезущую повсюду юность. Строго говоря, Гертруда сама была виновата. Совсем недавно она отказалась от всех предложений, чтобы денно и нощно ухаживать за отважным русским офицером, который безраздельно владел теперь ее сердцем. Это был, безусловно, героический поступок, по мнению некоторых, не уступающий героизму солдат на поле боя. Однако всякий героический поступок, как известно, имеет свои отрицательные последствия. И вот последствия эти явственно обрисовались на горизонте. В таких невеселых мыслях Мата Хари покинула госпиталь и после недолгого размышления направилась в Париж искать новых возможностей. Однако не успела она толком обжиться в отеле и подумать, кому из многочисленных почитателей обратиться за помощью, как в номер к ней явились два симпатичных молодых человека, оказавшиеся агентами французской контрразведки. Молодые люди очень вежливо, но при этом тоном, не допускающим возражений, пригласили танцовщицу последовать за ними в их контрразведочное бюро, к некоему капитану Ладу, который, как они заявили, заведовал вопросами иностранного шпионажа. Служебный кабинет капитана Ладо оказался меньше, чем полагалось по его должности. Может быть, потому что должность его была меньше, чем сказали агенты. Впрочем, сам капитан Жорж Ладу производил впечатление несколько избыточное. Полный в пенсне, которое не способно было прикрыть танцующих чертиков в глазах, с пышными усами и ртом сластолюбца. От такого человека... И к тому же француза можно было ожидать некоторой галантности. Однако ничего похожего. Капитан даже не встал со своего кресла при появлении знаменитой танцовщицы. Он лишь смерил ее ледяным взглядом и проговорил. — Госпожа Зелле, зовите меня просто Гертруда, — перебила она его. Щека у Ладу нервически дернулась, но он овладел собой и продолжал. «Госпожа Зелле, вы должны немедленно покинуть пределы Франции». Гертруда, однако, лишь очаровательно улыбнулась в ответ и нежным голосом спросила, почему же это она должна ни с того ни с сего ехать из Франции, которую считает своей второй родиной. «Второй родиной?» — хмыкнул он. «А какая же у вас первая?» Гертруда отвечала, что первых много. А вторая одна. И она так высоко ее ценит и любит, что совершенно не намерена ни с того ни с сего покидать ее из-за капризов какого-то бюрократа. Он усмехнулся, но посмотрел на нее с некоторым интересом. Она, кажется, пытается его оскорбить. О, нет, она не пытается, да это и невозможно. Его оскорбила сама природа, когда он появился на свет. Только человек с весьма ограниченными умственными способностями способен сидя вести разговор, когда перед ним стоит дама. «Вы можете сесть, но разговор наш не займет много времени», — сказал он, слегка нахмурясь. «Благодарю», — сказала танцовщица, чрезвычайно изящно опускаясь на стул. «Как говорит один мой русский знакомый, с худой овцы хоть шерсти клок». «Кстати, о ваших знакомствах», — сказал капитан несколько брюзгливо. «Вы внушаете подозрения союзным правительствам. У нас есть все основания думать, что вы занимаетесь шпионажем». Именно по этой причине я предлагаю вам немедленно выехать на вашу первую родину, в Голландию. Точнее сказать, на одну из первых, как вы сами только что заявили. Более того, Вы не должны возвращаться во Францию в ближайшее время. В лице госпожи Зелли не дрогнул ни единый мускул. Господин Ладо, очевидно, шутит. Неужели он всерьез полагает, что нам шпионит для своего русского друга? Ваш русский друг тут вовсе ни при чем, — отрезал Ладу. Во-первых, русские наши союзники, во-вторых, он глуп, как пробка. Но вы-то женщина умная и должны понимать, что мы, как говорят ваши русские, высоко сидим, далеко глядим. Мимо нас не прошли ни ваш интерес к важным персонам, имеющим доступ к государственной тайне, ни ваши тесные связи с военными летчиками Франции. «Военные летчики — очаровательные мужчины», — улыбнулась танцовщица. «Для беззащитной женщины так естественно тянуться к храбрым офицерам». «Довольно!» — перебил ее Ладу, и пенсне его сверкнула закаленной сталью. «Вы работаете на немецкую разведку, и, значит, являетесь вражеским агентом. Скажите спасибо, что мы всего только высылаем вас, а не отправили под суд». «Это было бы нелегко», — госпожа Зелли снова улыбнулась. «Да, у вас много влиятельных защитников», — неожиданно согласился капитан. «Но не сомневайтесь, если будет надо, мы до вас доберемся. Пока же, я повторяю, вы должны немедленно покинуть республику, и в ближайшие годы вы здесь не появитесь. Уж мы-то об этом позаботимся». С полминуты, наверное, Гертруда молча глядела на капитана Ладу. «Это жестоко», — сказала она тихо. «Как говорят боксеры, это удар ниже пояса. Вы намерены разлучить меня с человеком, которого я люблю больше жизни». — Нет, — отрезал контрразведчик, — я только хочу обезопасить Францию, ту самую Францию, которую вы называли своей второй родиной и которую так отвратительно предали немецкому командованию. Лицо собеседницы дрогнуло под вуалью. Казалось, оно сейчас рассыплется, и кусочки уже никогда не собрать. Впрочем, танцовщица быстро овладела собой. — Хорошо, — сказала она, — хорошо. Скажите, чего вы от меня хотите? Губы под усами капитана Ладу неожиданно разъехались в сладкую улыбку. — Чего они хотят? Да, собственно, ничего. Но лично он, капитан, был бы очень рад, если бы Гертруда вспомнила о страданиях своей второй родины, а именно Франции, истекающей кровью в этой ужасной войне. Милая молодая женщина лет 25, голубоглазая и с каштановыми волосами, собранными в пучок, сидела на скамейке в небольшом парке в самом сердце Швейцарии, в Лозанне, и вслух читала газету. Как стало известно накануне, две крупных французских субмарины-истребителя, крейсировавшие в Средиземном море, внезапно изменили курс и, сопровождаемые двумя меньшими подводными лодками, объединенными силами обрушились на две германские подводные лодки, стоявшие на якорях у марокканского побережья. Немецкие подлодки оказались совершенно не готовы к бою, и при посредстве морских мин были потоплены вместе с экипажем. Предполагается, что виновником катастрофы стал какой-то шпион, выдавший местонахождение немецких субмарин. Девушка прервалась и взглянула на молодого человека в величайшей задумчивости, сидевшего рядом с ней на скамейке. — Рауль, ты меня не слушаешь? — спросила она. — Успехи французского оружия тебя не интересуют? Молодой человек через силу улыбнулся, выбираясь из-под груды собственных размышлений. «Нет-нет, дорогая Ханна, — сказал он, — на свете существуют только две вещи, которые меня интересуют по-настоящему. Это ты и победа и французского оружия. В таком случае почему ты меня не слушаешь? — спросила она. «Я думаю, — отвечал он, — я все время думаю. И знаешь ли, о чем я думаю?» — она дернула плечиком. «Ну, разумеется, знаю, — сказала Ханна, состроив гримаску. Ты думаешь о том, что после ранения тебя уже не возьмут на фронт в действующую армию. Ты думаешь о том, что на тебя, французского аристократа, теперь все будут смотреть осуждающе. И твоя честь, честь графа де Шайни, потерпит ущерб, не так ли?» Он невесело улыбнулся. Ну, это угадать было несложно. Он, кажется, сам ей говорил об этом не раз. Но знает ли она, о чем он думает в связи со всеми этими печальными обстоятельствами? «Ну уж, наверное, не о самоубийстве», — хмыкнула она. «Не верю, чтобы человек, которого я полюбила за ум и сильный характер, стал бы заниматься такими глупостями». «Ну, о чем же, по-твоему, я думаю прямо сейчас?» — спросил он, несколько сбитый с толку ее интонацией. «И это не бином Ньютона», — отвечала Ханна. «Ты патриот Франции, и ты думаешь, как тебе принести пользу своей родине в сложившихся трудных обстоятельствах». Граф смотрел на нее со все возрастающим любопытством. И что же, по ее мнению, он надумал? Ханна немного помолчала, и потом начала говорить медленно и значительно. «Во имя своей великой родины, во имя дорогих тебе идеалов, во имя патриотизма, ты готов на все, ты готов даже погибнуть. Однако жизнь — это меньшее, что ты можешь отдать за Францию. Разумнее и полезнее будет жить для нее». «Да, да», — нетерпеливо заговорил граф, — «я все это понимаю. Вопрос не в этом, вопрос в том, чем именно мне заняться». «Шпионажем», — неожиданно просто отвечала Ханна. «А точнее сказать, разведкой». Дыша и не заморгал глазами. «То есть разведкой в чью пользу?» «В пользу Франции, конечно, дурачок ты эдакий», — отвечала она с нежностью. «Ты умен, ловок, хорошо образован, у тебя широкий кругозор. К тому же в тебе есть обаяние подлинного аристократа. Из тебя выйдет великий шпион. Ведь об этом ты думал, не так ли?» Граф засмеялся. Он не уверен, что думал буквально об этом, но после слов Ханны ему кажется, что это наилучший род деятельности для французского патриота во время войны, раз уж он не может сложить свою голову на поле боя. Но, впрочем, если он пойдет в разведчики, что будет делать она? Ханна отвечала, что она его невеста и будет рядом с ним всюду, куда бы он ни пошел. — То есть ты тоже хочешь работать на разведку? — изумился он. — По рождению я немка, однако люблю Францию не меньше тебя, — отвечала она. — Это во-первых. — А во-вторых? — Во-вторых, любая женщина — прирожденная актриса, а значит, прирожденная шпионка. Женщина так хитра и ловка, что может обмануть не только любого мужчину, но даже и себя самое. А это именно то, что требуется любому шпиону. Он кивнул, как ей показалось, с некоторым облегчением. Значит, решено. Завтра же они отправляются в Париж к его знакомому капитану Ладу. А сейчас... Тут Рауль вдруг умолк и как-то странно замялся. А что сейчас? Она устремила на него проницательный взгляд, в котором, как показалось графу, на миг отразилось какое-то насмешливое лукавство. Чего бы ты хотел? Завтра вечером в театре Одеон танцует Мата Хари. — сказал он, пряча глаза. — Сегодня мы выезжаем в Париж, я хочу повести тебя на ее выступление. — Ну, разумеется, — засмеялась она, но в голосе ее графу почудилась ревность. — Да как и все остальные, конечно, без ума от нее. И будь у тебя возможность, ты бы, не задумываясь, обменял свою маленькую пташку на эту жар-птицу. — Перестань, — поморщился он. — Просто она действительно замечательно танцует. Кроме того, в последнее время она выступает очень редко. Может быть, сейчас меня завалят работой, я уже не увижу ее очень долго. А ведь, согласись, она великая танцовщица. Ханна взяла его за руку и прижалась к ней щекой. — Милый, — сказала она очень серьезно, — ты не должен смущаться и не должен спрашивать у меня разрешения. Я не собираюсь ни в чем тебя ограничивать. Что же касается Маты Хари, она действительно незаурядная танцовщица, и я с удовольствием пойду на нее поглядеть. Париж уже давно не видел танцев Маты Хари. Именно поэтому нынешним вечером Одеон был полон. Партер, ложи и галерка так были набиты людьми, что казалось, яблоку негде упасть. Граф де Шейни и его невеста сидели в ложе второго яруса, откуда им была прекрасно видна почти вся сцена, пока, правда, закрытая красным занавесом. Раздался третий звонок, шум в зале стих. Свет стал медленно гаснуть. И также медленно стал подниматься вверх занавес. В центре сцены стал виден золотой круг, освещенный театральными софитами. В центре круга, опустив голову вниз, стояла женщина. Она была одета очень свободно, даже вызывающе. На ней была полупрозрачная кремовая кисейная юбка с широким изумрудным поясом, украшенным светлыми металлическими пайетками. Сквозь длинный разрез выглядывала соблазнительной формы смуглая ножка. Выше пояса на танцовщице красовался только белый лиф, усыпанный темными жемчужинами и полудрагоценными камнями, и браслеты на запястьях. Лицо ее прикрывало зеленой полумаской, из-под которой видны были только чарующие черные глаза. Казалось, это не человек, а соблазнительная статуя, которая замерла навеки и никогда не двинется с места. Однако тут из оркестровой ямы раздался суховатый голос ситара. Зазвенели литавры, защелкали кастанеты, повела длинную соблазнительную мелодию флейта. Мата Хари вздрогнула, подняла руки к лицу, на миг закрыла его, и в следующее мгновение они стали расходиться в стороны. Казалось, прямо на сцене медленно расцветает удивительной красоты экзотический цветок. Танцовщица качнула бедрами и стала медленно вращаться вокруг себя. Потом она вскинула руки вверх. и тело ее заходило волной, словно не женщина это была, а морская змея, вертикально всплывающая к поверхности моря. Замерев на миг, она вдруг опустила руки прямо к животу. Зал замер. Постояв так секунду, она повернулась спиной к публике и, продолжая качать бедрами, расстегнула застежку на поясе. Юбка ее раскрылась, как раскрывается навстречу гурману устрица. Зал охнул, ожидая, что юбка упадет. Но она каким-то чудом задержалась на бедрах, и спустя несколько секунд пояс снова защелкнулся, а Мата-Хари завертелась в безумном танце, словно собираясь оторваться от земли и взлететь вверх. — Мата-Хари, — задаченно переспросил капитан Ладу, — не знал, что она до сих пор танцует. — О, она танцует еще как, — отвечал граф де Шайни и несколько виновато посмотрел на невесту. Ханна лишь загадочно улыбнулась. Они все втроем сидели в отдельном кабинете небольшого ресторанчика на Монмартре. На столе перед ними стояла бутылка шампанского и свежезапеченные мидии. Своей невесте Рауль представил капитана Ладу как главу 5-го бюро французской разведки. — О, нет-нет! — капитан выставил перед собой пухлые ладони, как бы защищаясь от несправедливых обвинений. — Наш друг граф де Шайни забросил меня на самый Олимп, а я... всего лишь командую отделом централизации разведки. Впрочем, это не так важно. Если мы придем к соглашению, иметь дело вы будете именно со мной. Капитан Ладу произносил тосты за дружбу и победу Франции и союзников, окунал усы в бокал с шампанским, а сам между тем пристально следил за Ханной Виттиг, словно пытаясь понять, с кем же в действительности он имеет дело. Та, безусловно, чувствовала, что, несмотря на непринужденную атмосферу, она сдает сейчас экзамен, возможно, самый главный в жизни, и вела себя свободно и естественно, как и положено светской барышне. Капитан, в частности, спрашивал, где росла Ханна, где она училась, при каких обстоятельствах познакомилась с графом и так далее. И хотя отвечала мадемуазель Виттиг толково и подробно, но, кажется, экзаменом Ладу остался доволен не вполне. На лицо у него неожиданно установилась задумчивая гримаса, он скорбно покачал головой. — Что с тобой, Жорж? — удивился де Шайни, которого предыдущая беседа привела в совершенно благодушное настроение. — Случилось что-то нехорошее? — Нет-нет, — отвечал капитан. Однако выражение лица его не оставляло сомнений, что нехорошее, если не случилось пока, то все непременно случится в ближайшее время. Нет, — Нет-нет, все почти в порядке. Да, есть одна заковыка. Ханна подобралась. Граф посмотрел на разведчика с удивлением. — Какая еще заковыка? О чем он? — Насколько я могу судить, — заговорил Ладу, — вы, мадемуазель, хотите, как и ваш жених, стать штатным сотрудником французской разведки? — Формальный статус мне безразличен, — быстро отвечала Ханна. — Для меня главное само дело. — Даже если вы будете работать на нас вне штата, вы все равно станете носителем некоторых наших тайн, — заметил капитан. — Вероятно, — осторожно отвечала Ханна. — Но разве остальные ваши агенты не знают военных тайн Франции? Ладу как-то туманно отвечал, что остальные агенты — это совсем другое дело. Ханна удивилась, что это значит. — Ее не хотят брать, потому что она женщина? — Вовсе нет, — с досадой отвечал капитан. — Не всем повезло родиться с мужчинами, однако вы немка по рождению. И мы должны быть уверены, я целиком и полностью ручаюсь за свою невесту. — перебил его де Шайни. — Целиком и полностью. Она еще больше и патриот Франции, чем я. Капитан поморщился. Видно было, что безоглядный энтузиазм графа ему не по душе. — Испробуйте меня в деле, — спокойно и твердо сказала мадемуазель Виттиг. — Чем, в конце концов, вы рискуете? Просто дайте мне какое-нибудь задание, и вы увидите, на что я способна. Ладу кисло заметил, что речь сейчас не о способностях, мадемуазель, в которых он нисколько не сомневается, а в ее... Но, впрочем, бог с ним, в конце концов, попробовать можно. Другое дело, что он категорически не понимает, какое дело можно поручить столь юной особе, например, разоблачить немецкого агента H-21, — сказала Ханна. Капитан поглядел на нее настороженно. Откуда она знает про H-21? — Услышал разговор двух немцев в отеле в Лозанне, в соседнем номере, — отвечала Ханна. Правда, они говорили очень тихо, но у меня острый слух. Капитан кивнул. — Да, слух у женщин острый, и это еще один аргумент в ее пользу. А что еще удалось ей услышать? — Насколько я поняла, речь шла о сведениях, касающихся сверхсекретных перемещений французских войск, которые удалось добыть агенту H-21. Вообще, судя по всему, этот агент чрезвычайно удачлив и действует крайне эффективно. Ладу только головой покачал. И, никак не комментируя это заявление, спросил только, видела ли она этих немцев и может ли описать их приметы. «Могу», — отвечала Ханна. Ладу кивнул и сказал, что это и будет ее первым заданием. Мадемуазель Виттиг только усмехнулась в ответ. «Ей нужно четверть часа, чтобы составить подробный словесный портрет обоих, а дальше чем ей заняться?» «А чем бы вы хотели заняться?» — вкрадчиво спросил капитан. «Я уже говорила. Я хочу разоблачить агента H-21», — отвечала Ханна. Ладу улыбнулся в усы. «Если мадемуазель Виттиг разоблачит его, ей поставят памятник в центре Парижа на деньги французского правительства». «Он так опасен?» — осведомился граф де Шайни. «Чрезвычайно», — вздохнул капитан. «Он действует в Париже, и благодаря ему немецкой разведке передаются очень важные сведения. Поймать мы его пока не можем, хотя очень стараемся». «Но какие-то подозрения у вас есть?» Несколько секунд капитан чрезвычайно внимательно глядел на мадемуазель Виттиг, потом перевел взгляд на графа. «Рауль, ты нашел себе поистине выдающуюся подругу», — заметил он. «Я бы на ее месте бросил тебя, не дожидаясь женитьбы, и поискал пару себе под стать». Граф неуверенно усмехнулся, не зная, как реагировать на столь рискованную шутку. Ханна же лишь нахмурилась. «Прошу вас, капитан, не говорите глупостей», — нетерпеливо сказала она. «Итак, кого вы подозреваете?» Капитан прищурился, разглядывая мадемуазель Виттиг. «Что ж, попробуем пойти ва-банк», — проговорил он задумчиво. «В крайнем случае, если все дело сорвется, я хотя бы буду знать, кого отдать под расстрел». «Слишком много лирических отступлений», — усмехнулась Ханна. «Ближе к делу». Капитан побарабанил пальцами по столу и объявил, что они подозревают, что агент H-21 — это некая мадемуазель-доктор. Затем он рассказал, какие именно сведения утекали через этого агента. Ханна думала не больше минуты и затем объявила, что шпионом непременно должен быть двойной агент, или, как его иногда еще называют, двойник. «Почему вы так считаете?» — оживился капитан. Мадемуазель Виттиг объяснила, почему. Характер сведений, которые он передавал, указывает на глубокое погружение не просто в военные тайны, но в тайны французской разведки. А это значит, что он работает и на французов тоже. Ладу нахмурился. «Это очень маловероятно, это почти невозможно, впрочем...» Он посмотрел на часы и развел руками. Однако они засиделись. Ему очень жаль, но у него сейчас здесь назначена встреча с еще одним человеком. Вероятно, им придется распрощаться. Что же касается идеи мадемуазель Виттиг касательно поимки агента H-21, то в этом деле он дает ей полный карт-бланш. «Как сказано в Писании, ловите и обрещите». Улыбнулся он, вставая из-за стола, и церемонно поцеловал барышню руку. Потом кивнул графу, и тот вместе с невестой вышел из кабинета. Когда они направлялись к выходу, мимо них быстрым шагом прошла дама в вуале. «Какой знакомый силуэт», — сказал граф де Шайни, оборачиваясь на женщину. Ханна тоже бросила взгляд ей вслед и усмехнулась. Этот силуэт они видели не далее, как вчера на сцене театра «Одеон». «Это же Мата Хари! Не может быть!» — изумился граф. «Неужели и она работает на ладу?» «Сейчас увидим». Ханна снова обернулась назад. Они успели заметить, как загадочная дама прошла прямо в кабинет, где, очевидно, ждал ее капитан. «Мата Хари разведчица?» — покачал головой де Шайни. «И когда бы не подумал!» «А я бы удивилась, когда бы не так», — отвечала ему невеста. «Сам подумай, ведь это идеальное прикрытие. Гастроли по всей Европе, знакомство с аристократией и высшим командованием. Кому и быть разведчицей, как не госпожа Зелля? Вот, кстати, сказать тебе первый кандидат в двойные агенты». Граф неуверенно покачал головой и сказал, что Ханна просто завидует мате Хари. «Я завидую?» — удивилась барышня. «Кому? Богатой куртизанке, вынужденной оголять свои уже не юные прелести перед развратными мальчишками и слюнявыми стариками? Позволь сказать, милый, что ты совсем меня не знаешь». И она решительно двинулась к выходу из ресторана. Смущенный граф поспешил за ней следом. Тем же вечером Мата Хари сидела в своем фешенебельном номере в отеле Сент-Джеймс-Пари. Знаменитая танцовщица пребывала в чрезвычайно дурном настроении, притом причину этого настроения она никак не могла понять. Казалось бы, все было прекрасно. Ладу дал ей очередное задание. К тому же она выпросила пару дней, чтобы успеть съездить в Виттель, проведать своего возлюбленного штабс-капитана Маслова. Однако час назад Ладу телефонировал ей в отель и попросил отложить выполнение задания на некоторое время. При этих словах ее почему-то обдало неприятным холодком. «На какое время?» — переспросила она. «Вплоть до особого распоряжения», — сухо отвечал Ладу и повесил трубку. Растерянно постояв несколько секунд, она тоже положила трубку на рычаг и повалилась в мягчайшие белые кресла. С некоторых пор она полюбила этот цвет и хотела, чтобы не только в доме у нее, но и в гостиничных номерах диваны, кресла и все, что только возможно, было белоснежным. Некоторое время Мата Хари сидела в кресле, прикрыв глаза, и думала. Думы ее были невеселые и спутанные. Она пыталась понять, чем вызвано столь резкое изменение планов и почему голос у капитана Ладу звучал так сухо. Не заподозрил ли он что-то или, не дай бог, не узнал ли чего-нибудь такого, чего ему знать совершенно не следовало? По зрелым размышлениям она решила, что ничего конкретного знать он не может, в противном случае не завел бы даже разговора о новом задании. Возможно, это всего лишь подозрение, может быть, даже ревность к ее русскому избраннику. И в самом деле, кто бы не возревновал на его месте. Рядом с ним самая яркая женщина столетия. Она фактически его подчиненная, а сделать ее своей любовницей у него руки коротки. Вот он и треплет ей нервы, таким сложным путем пытаясь выразить свое неудовольствие. Наплевать. Уже завтра она увидит Вадима, будет держать его за руку, будет целовать его, будет говорить с ним, обонять запах его волос, и все будет просто замечательно. И, может быть, даже хорошо, что задание отложили. Тем больше времени она проведет с возлюбленным. Внезапно танцовщицу от ее мыслей отвлекли какие-то беспорядочные звуки. Взволнованный голос, падение чего-то тяжелого, всхлипы, крики «помогите!» Весь этот шум доносился из коридора. Она велела своей горничной Мишель выглянуть из номера и узнать, что там происходит. Очень скоро горничная вернулась и сообщила, что на их этаже, несколькими номерами дальше, совсем молодая девушка пыталась покончить жизнь самоубийством. «Вот как? И каковы же причины?» — осведомилась Мата Хари. «Вероятно, несчастная любовь», — отвечала Мишель. При этих словах глаза танцовщицы затуманились. Сейчас она, как никто, могла понять драматический настрой самоубийцы. Ее собственная любовь тоже была не слишком-то счастливой. Вадим лишь позволял себя любить, но сам, кажется, не мог воспламениться по-настоящему. И это неудивительно. Вокруг столько молодых медсестер. А мужчина уж так устроенный, что молодая девушка в их глазах легко побивает самую знаменитую, но, увы, не такую уже юную красавицу. Нет, разумеется, из тщеславия или ради денег они вполне могут пойти на такой союз, но насколько долгосрочным он будет? Мишель сказала, что девушка эта совсем молода, но сердце женщины всегда одинаково, и оно не может снести измены или простого пренебрежения. «Она жива?» — спросила Мата Хари, и в голосе ее против воли зазвучало волнение. Мишель кивнула. К счастью, веревка оборвалась, и бедняжка осталась жить. Сейчас ее уложили в постель и послали за доктором. «Как она себя чувствует?» — спросила танцовщица, не глядя на горничную. Чувствует она себя не очень хорошо. Все время выкрикивает в беспамятстве имя графа де Шейни. «Графа де Шейни?» — удивилась Мата Хари. Граф был ей известен. До начала Великой войны он принадлежал к числу ее почитателей. Потом он отправился на фронт, по слухам, был ранен, потом следы его потерялись. Любопытно, что же связывает эту несчастную юную птичку и графа. «Мне нужно с ней поговорить», — решила танцовщица. «Я знаю сердце женщины, никакой доктор тут не поможет, только откровенная беседа с глазу на глаз». И Гертруда, быстро сменив домашнее платье на вечерний туалет, во всем великолепии своего очарования отправилась в номер неудачливой самоубийцы. Он располагался через три двери от нее, ближе к лестнице. В номере, который никак не мог соперничать по роскоши с ее собственным, она обнаружила лежащую в постели девушку лет, вероятно, 20 с небольшим. Это было почти эфирное существо с каштановыми волосами и голубыми глазами. Глаза эти расширились и сделались почти круглыми, когда она увидела, кто вошел к ней в комнату. «Здравствуйте, моя милая», — ласково сказала Мата Хари, присаживаясь на стул рядом с ней. Барышня заморгала ресницами, и танцовщица не без ревности заметила, что ресницы эти длинные и пушистые, причем, кажется, не благодаря макияжу, а по самой природе. — Не может быть, — проговорила та слабым голосом. — Это вы? Матахари только улыбнулась в ответ на такую непосредственность и осведомилась, как себя чувствует юное создание. Та отвечала, что сейчас гораздо лучше. Гостья успела разглядеть на длинной нежной шее красный след от веревки и содрогнулась. Еще немного, и вместо чудесного юного существа здесь лежал бы обезображенный труп. С ним, конечно, едва ли вышел бы столь же доверительный разговор, как она планировала. Она повернулась к коридорному, который топтался на пороге комнаты, не зная, как ему поступить, и беспрекословным тоном велела покинуть комнату. Тот, помявшись, отвечал, что они ждут врача. «Вот когда врач явится, пусть зайдет. А пока вам тут делать нечего». И она нахмурила брови. Коридорный, хоть и совсем молодой, был все-таки мужчиной. И, как все почти мужчины, не мог противиться воле Матахари. Спустя мгновение он вышагнул в коридор, дверь за ним закрылась, и танцовщица осталась в комнате наедине с бедной барышней, которая все продолжала глядеть на нее с каким-то необыкновенным восторгом в глазах. — Ой, что ж это я? — вдруг спохватилась она. — Разлеглась тут перед вами, ведь это просто неприлично. И она сделала слабую попытку подняться, которая, однако, немедленно была пресечена гостьей. — Лежите, — сказала та строго. — Вам сейчас нужен покой. Хозяйка номера вынуждена была подчиниться и снова опустилась на кровать, по-прежнему пожирая знаменитую танцовщицу глазами. Та в ответ мягко улыбнулась ей. — Итак, мое имя вы знаете, — сказала она. — А как зовут вас? Неудавшуюся самоубийцу звали Ханна Виттик. — Судя по имени, вы немка, — сказала собеседница. — Я родилась в Лозанне, — отвечала та. — Мой отец был швейцарец, а мать — голландка. Глаза у гости вспыхнули. — Голландка? — Как это интересно, ее мать тоже была голландкой. У них, оказывается, много общего. — Как вы можете так говорить? — горячо воскликнула мадемуазель Виттиг. — Как вы можете сравнивать нас? Вы — мой давний кумир, я не стою одного вашего ногтя. — Вы милое очаровательное дитя, — прервала ее Матахари. — Более того, вам суждено блестящее будущее. Я немного изучала физиогномику и понимаю знаки, которые небеса оставляют во внешности человека. Вы еще совсем юны, но у вас уже проявлен незаурядный ум и характер. Что же привело такую девушку к попытке свести счеты с жизнью? Вопрос был слишком прямым, и барышня задохнулась от волнения. На глазах ее показались слезы, одна слезинка быстро скользнула по щеке, добралась до подбородка и теперь сияла там, как маленький бриллиант. — Несчастная любовь! — наконец с трудом выговорила она. С минуту гостья глядела на бедняжку с необыкновенным сочувствием. — Он что же изменил вам? — спросила она. — Он, я не знаю. И девушка посмотрела на танцовщицу совершенно детским, беззащитным взглядом. — Я ни в чем не уверена. Я могу только подозревать, но подозрения эти разрывают мне душу. И она заплакала, уже не скрываясь. Гертруде пришлось вытащить носовой платочек и промокнуть ей глаза совершенно как ребенку. Это простое действие напомнило ей о ее собственной дочери, с которой она не виделась много лет и которой сейчас было почти столько же, сколько этой малышке. Явился доктор осмотреть пострадавшую, но Матахари выгнала оторопевшего из кулапа вон, заявив, что две женщины уж как-нибудь обойдутся без докторов. — Расскажите мне все, — сказала она, возвращаясь к Ханне. — Может быть, я смогу дать вам толковый совет. Все же я живу на свете немного дольше вас, — тут она печально улыбнулась, — и опыт имею тоже несколько больше. — О, мадам! — с жаром воскликнула девушка. — Вы мой идеал. Я и мечтать не могла, чтобы вы, мадам! От избытка чувств она запуталась в словах и не смогла закончить фразу. — Зови меня просто Гертруда, — прервала ее гостья. Тут, однако, явился администратор и сказал, что раз барышня Виттик чувствует себя сносно и не нуждается в докторе, они просят ее немедленно покинуть их гостиницу. Соседство с самоубийцами нервирует постояльцев, а это, в свою очередь, может дурно сказаться на репутации гостиницы. Ханна заморгала глазами, готовая снова заплакать, но Гертруда решительно заявила, что мадемуазель Виттиг перебирается к ней в номер в качестве гостьи. На это администратор не посмел возражать и быстро испарился. Собравшись на скорую руку, мадемуазель Виттинг переместилась в номер к Гертруде. Здесь танцовщица самолично обработала кремом шею барышни, пострадавшую от веревки. Затем они уселись на мягчайшем диване, и бедная Ханна Виттинг рассказала своей новой подруге все, что та хотела знать. В частности, она рассказала о том, что с графом де Шайни познакомилась в госпитале, он лежал там после ранения, а она в качестве сестры милосердия ухаживала за ранеными офицерами. Ханна влюбилась в графа с первого взгляда, и он ответил ей взаимностью. Теперь они с ним помолвлены, и в этом, как ни странно, заключена значительная доля ее печали. Она любит графа, и он, наверное, должен бы любить ее, иначе зачем ему было бы готовиться к свадьбе с ней? Гертруда покачала головой. Мужчины устроены не так, как женщины. Они часто женятся вовсе не по любви, а по каким-то другим причинам. Из-за денег, тщеславия, просто чтобы прикрыть развратный образ жизни наличием законной супруги. Впрочем, женщины в этом смысле им не сильно уступают. Пока мадемуазель Виттик слушала эту патетическую речь, на глазах ее снова выступили слезы. «И тем не менее, и ты, и я можем ошибаться», — заметив это, быстро прервала себе Гертруда. «Что именно тебя беспокоит в поведении жениха?» Ханну беспокоило, что граф — аристократ, в то время как она всего лишь мещанка, пусть и с хорошим приданым. Он вращается в высшем обществе, где много великосветских красавиц, с которыми такая простушка, как она, никак не может соперничать. Она боится, что, став женой графа, она будет вечно сидеть дома, одна, без всяких радостей и развлечений, а граф, между тем, будет вести привычный ему веселый образ жизни. «Говорил ли он о своем уважении к тебе?» — внезапно прервала ее Мата Хари. Ханна заморгала глазами. «А почему Гертруда спрашивает?» «Потому что это плохой знак», — отвечала та. «Если мужчина говорит своей избраннице об уважении, значит, он ее не любит. И более того, скорее всего, он ей не верен». «Вы полагаете, жену нельзя уважать?» — удивилась мадемуазель Виттик. Собеседница отвечала, что уважать жену, конечно, можно и должно. Вот только когда вместо слов «любви» муж говорит ей об уважении, дело плохо. Эти слова обычно используются мужчинами, чтобы выгородить себя хотя бы в собственных глазах. Да, он жену не любит и ходит от нее налево, но он ее уважает. «Вы знаете, есть одна женщина, о которой граф всегда говорит с восхищением», как будто без всякой связи с предыдущими речами вдруг сказала Ханна. «Он говорит, что не знает ей равных по красоте и очарованию. Он говорит, что нет в целом свете мужчины, который может устоять перед ее красотой и искусством». Мата Хари подняла брови. «Это интересно. Если мы ее знаем, мы сможем понять, почему она вызывает такое восхищение. И, может быть, ты сможешь занять в его глазах ее место. Кто эта женщина?» «Это вы, Гертруда», — просто отвечала Ханна. Танцовщица не смогла сдержать лукавую улыбку. «Вот как», — сказала она, смеясь. «Ну, эту женщину мы знаем неплохо и, думаю, легко разберемся, что именно в ней нравится графу и как нам быть дальше». За окнами сгустилась темнота, на улице выл ветер, в окно барабанил проливной дождь, а в номере было тепло и уютно, и горел только ночник. И все это так располагало к откровенной беседе, что они проговорили до самого рассвета. Когда мадемуазель Виттиг поделилась с женихом своими подозрениями относительно Маты Хари, тот подумал, что ослышался. — Ты с ума сошла, милая? — сказал он с превеликим осуждением. — Этого просто не может быть. Чтобы такая женщина-звезда, этуаль, затмевающая всех себе подобных, танцовщица с европейской, а то и мировой славой, стала шпионить против Франции в пользу Германии? — Ну, шпионит же она против Германии в пользу Франции, — парировала Ханна. «Но это нормально, в этом проявляется ее патриотизм», — развел руками граф. «Какой еще патриотизм? Она голландка», — хмыкнула мадемуазель Виттик. «Но это, конечно, не главное. Главное в ней то, что она куртизанка. При этом продается она не только отдельным мужчинам, но и целым государством. Ханна — это грубо», — поморщился де Шайни. «Зато справедливо», — ответила его невеста. «Ты просто ревнуешь», — сказал граф несколько самодовольно. Она пожала плечами. «Ревнует к кому?» К публичной женщине, фиглярке, немолодой уже танцовщице, к тому же шпионке. Он определенно переутомился на службе. Ему надо немного отдохнуть. Впрочем, своими разговорами он подсказал ей недурную идею. Ей надо срочно встретиться с капитаном Ладу. Однако прежде чем повидаться с Ладу, Ханна Виттик встретилась еще с одним человеком. По виду это был совершенно мелкий чиновник. Лысоватый, полноватый, с остреньким носом и в несуразных криво сидящих очках. Разговор проходил прямо на улице, точнее сказать, на бульваре Распай. Благо, погода с утра стояла сухая и безветренная. Они сидели на противоположных концах скамьи и перебрасывались фразами, почти не глядя друг на друга. Редкие прохожие, идущие по бульвару, казалось, даже не замечали их. — Как дела у его превосходительства? — негромко спросила Ханна. — Без изменений, — отвечал чиновник. Барышня закусила губу и сидела так с минуты, ничего не говоря. Собеседник поглядел на нее вопросительно. Неужели мадемуазель вызвала его только за тем, чтобы осведомиться о здоровье его превосходительства? — Нет, — отвечала та, — не только. Я, кажется, нашла способ нейтрализовать H21. Серенькие глазки чиновника блеснули за стеклами очков внезапным огнем. — Прекрасно, — сказал он, — прекрасно. — Ничего прекрасного, — сурово возразила мадемуазель Виттик. — Если мы пойдем до конца, ее ждет виселица. Собеседник развел ручками. На войне, как на войне, не они решают судьбы человечества. Человечества нет, но судьбы отдельных людей решаем именно мы, — хмуро проговорила Ханна. Чиновник поглядел на нее с интересом. Неужели ей так понравилась эта дама? — Понравилась или нет, это не важно, — отвечала та. — Впрочем, вы не женщина, вам не понять. С полминуты оба молчали, потом заговорил чиновник. — H21 — это чрезвычайно опасный для нас агент. — внушительно сказал он. Ханна вскинулась. — Чем же она для них опасна? Она ведь шпионит против Франции, а не против них. — Да, но она шпионит против Франции в пользу Германии, — возразил человек в очках. — При этом Франция — наш союзник, а Германия — наш противник. Обезвредив ее, мы обезопасим не Францию или Британию, в первую очередь себя. И мы не можем расплываться в кисель, когда отечество наше изнемогает в этой чудовищной войне. К тому же у вашей протеже руки по локоть в крови. Вспомните хотя бы историю с немецкими подводными лодками, местонахождение которых она выдала французам. Обе субмарины были взорваны вместе с экипажами. Разве это не подлость с ее стороны? — Ладно, — перебила его мадемуазель Виттик, вставая со скамейки. — Хватит с нас разговоров и запьем и эту чашу до дна. — Ваше здоровье, — усмехнувшись, сказал ей в спину серый человек. Она обернулась к нему, сверкнула синими очами. Кажется, готова была произнести что-то решительное, непоправимое, но справилась с собой и только тихо проговорила. Прав был его превосходительство. Разведка — подлое дело. — Контрразведка еще подлее, — пожал плечами ее визави. Но она уже не слушала, уже уходила прочь по бульвару решительным шагом. Некоторое время он глядел ей вслед с непонятным выражением на лице, потом поднялся и пошел в противоположную сторону. С самого утра Гертруда пребывала в каком-то смутном оцепенении. От капитана Ладу не поступало никаких указаний. Деньги, полученные за прошлые поручения, подходили к концу. Если дело так пойдет дальше, ей придется съехать из гостиницы. А жаль, здесь было очень удобно. Ее сейчас не развлекали даже визиты поклонников. Со временем они становились все более короткими и скупыми. Скупыми становились и сами поклонники. Если ранее ее засыпали деньгами и дорогими подарками, теперь дело ограничивалось цветами, которые вяли и сохли в своих корзинах. Еще при начале карьеры знакомый дипломат, человек немолодой и умудренный жизнью, как-то сказал ей: «Не верьте никому, не надейтесь на мужчин, ни подавно на женщин. В будущем, если придется делать выбор между любовью и деньгами, помните, лучшие друзья девушек — бриллианты». Перефразируя известную пословицу, скажу: не имей 100 друзей, а имей 100 камней, а, разумеется, драгоценных. Только они не изменят вам и будут сиять путеводной звездой на горизонте. В конце концов, в трудные времена их можно будет попросту заложить или продать. И за них дадут гораздо большую цену, чем за любого, самого лучшего друга. Это наставление она запомнила хорошо. Вот только не всегда удавалось ему следовать. Тем более сейчас, когда лучшие друзья девушек появлялись на ее горизонте так нечасто. Может быть, потому что она уже не совсем девушка, или, точнее, совсем не девушка. Но что же ей делать, скажите? Ей нужно как-то жить. а от поклонников в лучшем случае дождешься только каких-то глупых букетов или коробки конфет. Они, поклонники, чтобы не оскорбить ее, не дают ей денег. Боятся, что это будет выглядеть просто как купля-продажа. И вот она сидит почти совершенно на бабах и гадает, куда ей броситься. Дело не только в роскошном образе жизни, к которому она привыкла. В конце концов, она знавала и худшие времена. Однако ее любимый штабс-капитан Маслов так юный, так падок на развлечения. И ему так нравится шикарная жизнь, которая требует денег и еще раз денег. Как прекрасно было бы получить новое задание, вроде того с подводными лодками. Ей дали за это столько денег, что можно было купить квартиру в центре Парижа. Но, как всегда, деньги ушли на что-то очень срочное, очень нужное, на что-то такое, что утекает между пальцами, и вот теперь их нет. А она есть. И есть русский штабс-капитан, которого она любит больше жизни. И все это требует денег. Тут она остановилась, потому что поняла, что попала в заколдованный круг и без конца думает об одном и том же. А может быть, нужно сделать какой-то оригинальный ход? Может быть, снова начать работать с немцами? Собственно, она и не разрывала с ними связи. Они ведь не знают, что Матахари двойной агент. Она просто временно ушла на покой. А теперь снова вернется и разведает для Германии нечто такое, что ее просто осыплют золотом, которого ей хватит до конца жизни. Вот только чтобы такого разведать. В дверь отрывисто постучали. Гертруда отпустила горничную до вечера, так что пришлось идти открывать самой. На пороге стояла Ханна Виттик. Но, боже мой, как она выглядела! Матахари поначалу подумала, что та попала под дождь. Встрепанные волосы, мокрое лицо, открытый рот. На улице и в самом деле накрапывал небольшой дождик, но дело было не в этом. Только спустя пару секунд танцовщица поняла, что гостья не залита водой, а просто заплакана. Не говоря ни слова, она втащила Ханну в номер и закрыла за ней дверь. — Что случилось? — спросила она, не тратя время на приветствие. Губы у мадемуазель Виттиг дрожали. Она не могла вымолвить ни слова. — Сядь! — повелительно сказала Гертруда, налила в стакан воды из хрустального графина и подала Ханне. Таня, отрываясь, выпила целый стакан и попросила еще. Выпила и второй, и только после этого стала потихоньку приходить в себя. — Ну, — сказала танцовщица от нетерпения, притопывая ножкой. — Гертруда, он шпион, — хрипло пробормотала Виттиг. — Кто шпион? — не поняла Матахари. — Мой жених Рауль, граф де Шайни, шпион, — трагическим шепотом проговорила Ханна. Лицо у Гертруды не изменилось, только глаза на миг вспыхнули странным светом. Вот значит как. Впрочем, если подумать, в этом нет ничего удивительного. Идет война. И многие патриотически настроенные граждане стараются помочь Франции, чем только можно. — Да ты не слушаешь меня! — закричала Ханна. — Он немецкий шпион! Несколько секунд Матахари молчала, как громом пораженная, а потом опустила глаза в пол. — Из чего же ты это заключила? — спросила она негромко. Ханна отвечала, что сегодня утром, когда она была в гостях у Рауля, к ним явился неизвестный ей господин. Граф немедленно уединился с гостем, оставив невесту изнемогать от любопытства. Совершенно случайно, проходя мимо комнаты, где они сидели, она услышала обрывки их разговора. Слышно было плохо, но кое-что она разобрала. Речь шла о каких-то фортификациях и перемещениях войск к линии фронта. «Ну почему же ты решила, что он непременно шпион?» — перебил ее Матахари. Во время войны многие мужчины обсуждают ход военных действий. В этом разговоре, может быть, не было ничего секретного. Мадемуазель Виттиг только головой покачала. Почему в таком случае они уединились, да и не просто уединились, а заперли дверь изнутри? Это первое. А второе? Они говорили по-немецки. К счастью, немецкий ее родной язык, и она поняла, что разговор шел о каком-то письме, которое должен написать ее жених и который гость должен будет доставить в Бельгию. А оттуда его переправят в Германию. Но это тоже ничего не доказывает. Начала было Гертруда, но Ханна прервала ее. — Это письмо у меня, — сказала она, порывисто открывая сумочку и вытаскивая незапечатанный конверт. — И оно шифрованное. Матахари остолбенела, глядела на желтый прямоугольник, который сжимала в руке барышня. На нем нет адреса, но есть имя адресата. Это значит, письмо будет лежать на почте до востребования, пока его не заберет тот, кому оно предназначено. Неужели всемогущий Господь услышал ее молитвы? Только надо вести себя осторожно, чтобы не спугнуть удачу. Но каким образом письмо очутилось у тебя, да еще и не запечатанное? — спросила она. Оказывается, проводив неизвестного господина, Рауль сел, как она теперь понимает, за написание и шифровку письма. За этим занятием он провел около часа, но внезапно зазвонил телефон, и его куда-то срочно вызвали. Недописанное письмо он запер в ящике стола, но Ханна знает, где Рауль прячет ключ. Не в силах сдержаться, она открыла ящик и вытащила письмо. Заглянула внутрь и ужаснулась, поняв, что ее любимый Рауль работает на вражескую разведку. Не зная, как поступить, она схватила письмо и примчалась к своей единственной подруге за советом. Что ей теперь делать? Она умолкла. Синие глаза ее глядели на подругу с какой-то детской надеждой. Мата Хари молчала, но мысль ее лихорадочно работала. Неважно, чей шпион граф де Шейни, немецкий или французский. Важно, что в письме этом, очевидно, содержатся секретные сведения, которые можно выгодно продать немцам и тем решить свои материальные проблемы. Письмо шифрованное, но это не страшно. Глава немецкой разведки, полковник Николай, сумеет его дешифровать. Однако прежде следует забрать письмо у Ханны. Гертруда ослепительно улыбалась подруге. «Во-первых, — сказала она, — мы женщины. Мы живем не умом, а сердцем. Наша родина — это не место, где мы родились или живем. Наша родина — человек, которого мы любим. Ты ведь любишь Рауля?» «Больше жизни! — воскликнула мадемуазель Виттик. Гертруда кивнула. Я так и думала. Но что это значит на практике?» «Не знаю, — растерянно проговорила Ханна. А это значит, что ей должно быть совершенно все равно, шпион ли ее Рауль, и какой именно державе он служит. Однако она права в том смысле, что если повести себя неосторожно, это может навлечь беду на ее жениха. Поэтому тут все надо как следует обдумать, прежде чем что-то решить. А пока они будут думать, это самое письмо пусть-ка лучше полежит у нее, Гертруды. — Зачем? — удивилась Ханна. — Чтобы ты, граф, не наделали глупости, — объяснила Гертруда и протянула руку за письмом. Однако мадемуазель Виттик так и сидела, не двигаясь, словно вдруг окаменела. — Что с тобой? — вкрадчиво спросила Мата Хари. — Будь добра, дай мне письмо. — Нет, — сказала гостья. — Нельзя. Гертруда поглядела на нее с изумлением. — Что значит нельзя? Почему? — Сама подумай, — отвечала барышня, умоляюще глядя на подругу. — Через несколько часов Рауль вернется, обнаружит, что письмо пропало, поднимется шум. Что я ему скажу? Мата Хари только отмахнулась. — Ах, боже мой, какая разница? Ну, скажешь, что решила убраться у него на столе и в задумчивости выбросила письмо. Ничего страшного, напишу другое. — Нет-нет, — отвечала Ханна. — Во-первых, письмо было не на столе, а в столе. Во-вторых, он все равно начнет его искать, устроит форменный допрос. Представь себе, что такое выбросить шифрованное письмо. А если его найдут, если отнесут в полицию? Мата Хари несколько секунд молча глядела на подругу. Она права, тысячу раз права. У нее просто закружилась голова от открывшихся перспектив. Она обо всем забыла. Даже удивительно, что девчонка показала такой здравый смысл и такое хладнокровие. Но как же в таком случае заполучить в руки вожделенное письмо? Думала она совсем недолго. — Милая, — сказала она ласково, — что у тебя с лицом? Ханна Виттик всполошилась. — А что у нее с лицом? Она выхватила из сумочки зеркальце и уставилась в него. Оттуда на нее глядела взволнованная, заплаканная и перемазанная тушью мордашка. — Боже мой! — сказала она. — Это не я, это какой-то урод. Мне надо умыться и привести себя в порядок. Могу я воспользоваться твоей ванной? — Конечно! — отвечала Мата Хари. — И знаешь что, прими горячий душ, ты вымокла под дождем, ты можешь простыть и захворать. Я дам тебе халат. — Гертруда, ты чудо! — воскликнула Ханна и, сунув письмо в сумочку, умчалась в ванную. Мата Хари дождалась, когда в ванной зашумит вода, выхватила из сумочки конверт, из него лист бумаги и стала быстро переписывать оттуда группы цифр в свой блокнот. Вода в ванной шумела, ручка стремительно неслась по бумаге. Осень 1917 года выдалась в Париже сухой и прохладной. Деревья на бульваре Распай стали желтыми, некоторые уже совершенно облетели и стояли голыми. На других листья еще держались из последних сил, как будто не желали уступать приближающейся зиме. Скамейки на бульваре стояли пустые, кроме одной, ближе к Сен-Тоноре. На ней сидел серенький человек, похожий то ли на крысу, то ли на мелкого чиновника. Лысоватый, полноватый, с остреньким носом и в несуразных очках. Такого не видно в толпе. Глаз проскальзывает по нему, не зацепившись. Человек, похоже, был в прекрасном настроении. Он шевелил ноздрями и с наслаждением вдыхая осенний воздух Парижа и, кажется, мурлыкал себе под нос какую-то песню. Если бы сейчас по бульвару прошел какой-нибудь русский художник, которых хватало в эти годы в Париже, он без сомнения разобрал бы в невнятных звуках мелодию популярного романса Молчанова и де Витте, равно любимого босяцким писателем Горьким и оперным певцом Шаляпиным. «Не для меня придет весна, не для меня бука разорвется», — мурлыкал странный субъект. «И сердце радостно забьется в восторге чувств. Не для меня». Трагическая интонация песни приходила в странный конфликт с довольным видом крысоподобного господина. Но, впрочем, если отвлечься от физиономии исполнителя, можно сказать, что каким-то удивительным образом песня передавала разлитое в воздухе настроение осеннего увядания и грусти. Какая-то дама в простом сером пальто и такой же шляпке подошла и уселась на ту же скамейку, хоть и на некотором удалении от человека в очках. Появись здесь сейчас граф де Шайни, он вряд ли узнал бы в ней свою невесту, Ханну Виттик. Лицо ее было желтого пергаментного цвета, скулы заострились, глаза потемнели. Казалось, она в одночасье постарела на добрый десяток лет. Серый человек покосился на нее и оборвал пение. — Поздравляю, фройлен Виттик, — сказал он. — Операция проведена блестяще и дошла до логического конца. Вы нейтрализовали самого опасного шпиона в Европе. H-21 больше не будет вставлять палки в колеса союзникам. — Кого это теперь волнует? — после паузы проговорила Ханна. — Государь отрекся. Временное правительство бессильно. Россия на краю пропасти. — А тут вы не правы, — отвечал собеседник. — Что бы там ни случилось, Россия останется Россией и пребудет ее всегда. А, следовательно, всегда пребудут ее стратегические интересы, которые мы поставлены защищать. Кто бы ни оказался у власти в России, монархисты, временное правительство, эсеры, кадеты, большевики, они будут защищать священную землю нашей Родины. И нашу роль в этом деле никак нельзя переоценить. Мы — глаза и уши нашей отчизны. Мы пригодимся любой власти, лишь бы жила Россия. — Ее убили, — перебила его Ханна. — Расстреляли по обвинению в шпионаже. Серый человек отвечал, что это неудивительно. Агент H-21, она же Мата Хари, она же Маргарета Гертруда Зелле, на самом деле была шпионкой. Если им изменит фортуна, их точно так же поставят к расстрельному столбу, как и Мату Хари. Но Ханна его не слушала. Знаете, что она сказала в последний миг? Глаза ее невидящие глядели перед собой. Перед тем, как ее расстреляли, она сказала: «Это невозможно. Понимаете? Невозможно!» И все же это случилось. И случилось это из-за меня. Да, она шпионка, она актриса, она куртизанка, но в первую очередь она женщина. Несчастная женщина, первенец которой умер во младенчестве. Женщина, которая много лет не видела своей единственной дочери. Женщина, которая в 40 лет полюбила молодого офицера, которая бросила к его ногам свою жизнь, а он не ответил ей взаимностью. Знаете ли вы, что такое быть влюбленной, когда тебе не отвечают взаимностью? Не говорите, вы не можете этого знать. Но это ужасная катастрофа, это обессмысливает самую жизнь женщины. Она умолкла, словно обессилев в одно мгновение. — И, кстати, о любви, — деловито сказал серый человек, выждав самую малость. Вы очень понравились капитану Ладу. Он и дальше готов иметь с вами дело. Она в первый раз посмотрела на него. В глазах ее было удивление. — Но я собиралась уехать, — пробормотала она. Он только руками развел. Увы, придется потерпеть. Ей удалось проникнуть в самое сердце французской контрразведки. Французы, конечно, наши союзники, но неплохо бы иметь осведомителя и в стане союзников. Это удваивает возможности русской разведки, а, может быть, даже возводит их в степень. Так что пока она остается работать во Франции. Она покачала головой. Очевидно, мысль эта была для нее тяжела. — Ну, хорошо, — сказала она наконец. — Если я все-таки останусь, что мне делать с графом де Шайни? Он ведь собирается на мне жениться. — И прекрасно! — воскликнул человек в очках. — Мужчина он интересный, к тому же аристократ. Отличная партия. Выходите за него замуж. Она вспыхнула. Какого черта? Во-первых, она не собирается входить замуж. Во-вторых, граф будет все время путаться под ногами. Очень трудно быть шпионкой и скрывать это от собственного мужа. — Вам не придется это скрывать, — сказал собеседник. Он вытащил платок, протер очки и снова водрузил их на свой длинный, почти крысиный нос. — Не придется, — повторил он почти печально. — И все дело в том, что граф смертельно болен. Он не протянет и нескольких месяцев. Она смотрела на него с подозрением. Откуда он это знает? — Сведения совершенно точны, — отвечал он. — Таким образом, вы станете сначала женой графа де Шейни, а очень скоро его законной вдовой. Это откроет вам путь в высшее общество, а это, согласитесь, мечта любого разведчика. Она посмотрела на него с отвращением. — Как же вы все мне осточертели! Со своей разведкой и своими интригами! — процедила она сквозь зубы. — Видеть вас не желаю! С этими словами она поднялась со скамейки и пошла прочь. В сгорбившейся ее фигурке виделось что-то тоскливое, сиротское. Ее сейчас было нестерпимо жаль. — Мадемуазель Виттиг! — окликнул он ее. Она не остановилась и даже не оглянулась. Он поднялся и пошел следом. — Ханна, подождите! Но она по-прежнему, не останавливаясь, шла вперед. Он нагнал ее, придержал за рукав и сказал совсем тихо, по-русски. — Ника, у меня есть для вас новости. Она зябко поежилась. — Пойдите вы с вашими новостями, — сказала она, не оборачиваясь, но руку все-таки не выдернула. Так они стояли несколько секунд, она глядела вперед, а он уперся взглядом ей в спину. — Почему же вы не спрашиваете про самочувствие его превосходительства? — спросил он также негромко. Она махнула рукой. — Что спрашивать? Ответ ей известен. Уже 3 года, все без изменений. И вдруг, словно что-то почувствовав, она рывком повернулась к нему, глядела на него неотрывно, просто поедала его глазами. — Да, — сказал он, — Загорский пришел в себя. Чуть заметная улыбка тронула его губы, и он перестал быть серым и крысообразным, и невыносимым, и весь озарился каким-то внутренним светом. Она ахнула, задохнулась, порывисто обняла его, потом оттолкнула. — Негодный! Зачем же вы сказали только сейчас? — Я сам только сегодня узнал, — отвечал он, смеясь. — Спасибо, спасибо! — воскликнула она. Снова обняла его и расцеловала в обе щеки. Теперь ее было не узнать. 5 минут назад это была отчаявшаяся, потухшая женщина. А если бы это юное и счастливое создание увидел сейчас граф де Шайни, он, вероятно, влюбился бы в нее заново. Вдруг она повернулась и бросилась прочь. — Куда вы? — вслед ей крикнул он. — Телефонировать в Москву! — на бегу бросила она. — Мне нужно с ним поговорить. Она убегала вдаль, а он все смотрел ей вслед и качал головой. — Подумать только, что с человеком делает любовь.